Покралове живут обе эти змеи. Черная кобра обитает в Центральной и Западной Африке. Встретить ее можно не только в пустынных районах, но и в национальных парках. Она охотится на мелких грызунов, птиц, лягушек, да и на других змей, любит забираться в воду и ловить рыбу. Черношейная кобра, живущая в основном в Западной Африке, известна тем, что, выстреливая яд через отверстие на передней стороне ядовитого зуба, старается попасть жертве в глаза. Большинство животных слепнет, а некоторые гибнут. В Африке часто можно встретить слепых собак, это результат ядовитого плевка кобры. Английский естествоиспытатель Артур Леверидж писал, что способность кобры выпрыскивать яд делает ее отлов опасным. Если яд не попадет на рану или ссадину, опасность невелика, но попав в глаза, он моментально вызывает жгучую боль, и человек слепнет. Немедленное лечение через несколько дней может принести благоприятные результаты. Во время охоты у одного его приятеля случилась такая история. Когда тот преследовал раненого гну, неожиданно перед ним поднялась черношейная кобра. Знакомый Левриджа оказался находчивым, тут же крепко закрыл глаза, и ядовитая струя попала ему навеки. Он лег навзничь и приказал своему слуге, местному жителю, вылить на глаза всю имевшуюся воду. Потом он тщательно протер мокрым платком лицо и открыл глаза. Все обошлось благополучно. Другой случай, но уже имевший печальные последствия, произошел в лондонском зоопарке. Служитель открывал ящик с присланными змеями. Под крышкой была проволочная сетка, которую он должен был снять. В этот момент одна из змей, а это оказалась черношейная кобра, выплеснула ему яд в глаза. У служителя с тех пор ослабло зрение, и при малейшем напряжении глаза слезились. Даже при электрическом свете он не мог читать. Каждый день пополудни мы рубили ветки для носорогов и относили их в машину. Вдруг один из помощников бросил охапку и с криком «Стреляющая кобра!» под стволом понесся к машине. Мы окружили дерево, вооружившись палками и мачете. Я подошел ближе и ударил по стволу длинным бамбуковым шестом. Из-под ствола показалась голова огромной кобры. Я услышал отчетливый свистящий звук и быстро выпрямился. Яд кобры попал мне в грудь. Я поспешил к машине и надел на голову полиэтиленовый мешок. Прижав огромную кобру шестом к земле, я осторожно схватил ее за голову. Она успела еще два раза выплеснуть мне в лицо значительную дозу яда, который каплями стекал по полиэтилену. Длина этой кобры была 236 сантиметров. Черная мамба – самая большая ядовитая змея Африки. Местные жители боятся ее даже больше кобры. Мамбы известны своей быстротой. Они пугливы и, видя опасность, обычно мгновенно исчезают в высоких кронах деревьев. Укус мамбы в большинстве своем кончается быстрой смертью пострадавшего. Действие ее яда настолько сильно, что спасти может только немедленное введение сыворотки. Но, как правило, они не нападают на человека без причин. Левридж рассказывал, как однажды в Кении он вел группу чернокожих носильщиков по узкой тропинке акациевого леса. За ним шел африканец, который нес в руке тяжелое ружье, а второе ружье висело у него через плечо. Наклонившаяся ветка заставила Левериджа низко согнуться. Носильщик, шедший за ним, нагнулся недостаточно низко и зацепил за ветку. Не оглядываясь, он резко дернул плечом, но ружье освободить не удалось. Когда он обернулся, его взгляд встретился с глазами мамбы, лежавшей на ветке в 20 сантиметрах от его лица. Африканец с криком стал вырывать ружье из ветвей. Левередж бросился к нему на помощь, но мгновение, и мамба исчезла в густой кроне на высоте добрых 8 метров. Как считает Ян Ганзак, поймать живую мамбу могут только осторожные и опытные охотники. Прежде всего, голову мамбы нужно придавить длинной палкой к земле. Когда змея в кустарнике или на дереве, охотники должны стряхнуть или сбросить ее шестом на землю и только потом обезвредить и поймать. Интересно, что черная мамба, приводящая в ужас всех африканцев, в неволе очень спокойная и мирная. Она никогда не нападает на своего служителя или другого человека, входящего в ее жилище. Он сам видел в лондонском зоопарке, как смотритель спокойно открывал двери и рукой подавал таким змеям пищу мертвых воробьев. В зоопарке Франкфурта мамбу даже кормили с маленького пинцета, протягивая ей пищу незащищенной рукой. У нас было несколько приключений с мамбами. Однажды около полудня наш повар Мугу полез в курятник, который находился в камышах, за яйцами. Вдруг он завизжал и с криками бросился в сторону. В его голову впилась